Итак, тем, кто выступает против оккультистов, причисляя их к дарвинистам, оккультисты отвечают, указывая на объяснение Махатмы, учителя мистера Синнета. Копия этого письма была послана пишущей этот труд вместе с другими 2 года тому назад, в 1886, с дополнительными заметками на полях для цитирования в тайной доктрине. Оно начинается с учитывания трудности читателя, что, согласно общей теории, монада, после того, как развилась до уровня человека и впервые воплощается после ночи Пралаи, представляет расу бога-человека, но затем вдруг оказывается, что на Земле эта монада воплощается в тело обезьяноподобного животного и советует ученику придерживаться доктрины аналогии и соответствий. Объясняя этот парадокс животного рождения человека, оно касается тайны неких дев и даже некоторых богов, в том числе хозяин земли и его воинства, долженствующих пройти через все низкие состояния, которые было условлено именовать инметализацией, ингерборизацией, инзоонизацией и, наконец, инкарнацией на новой планете, и объясняет это, намекая на неизбежность неудач, факт, имевший место в нашей Солнечной системе, даже среди эфирных рас Дхиан-Каганов, падший ангел и его воинство. По этому поводу оно сообщает. Эти неудачи слишком далеко продвинуты и одухотворены, чтобы насильственно быть отброшенными назад из Дхиан-Каганов в круговорот новой первичной эволюции через низшее царство. Затем лишь намек дается о тайне, заключенной в аллегории о падших асурах, которая будет расширена и объяснена позже, когда карма настигнет их у ступени человеческой эволюции в начале третьей расы. Они должны будут испить ее до последней капли из горькой чаши возмездия. Затем они становятся действенной силой и соединяются с элементалами, продвинутыми сущностями чисто животного царства, чтобы постепенно развить полный тип земного человечества. Примечание письмо Махатм номер 65. Дополнение А.В. Эти павшие дхиан-каганы, как мы видим, не проходят через три низшие царства, как это делают низшие питери. Также они не воплощаются в человека до начала третьей коренной расы. Примечание. Проходят малое количество раз только для адаптации к условиям новой планеты. А.В. А.В. Речь идет о двух воинствах дхиан-каганов – сил света и сил тьмы. Последние названы в письмах Махатм «мама-каганы». Дхиан-каганы света воплощаются только в конце третьей расы, становясь учителями и наставниками человечества, творцами цивилизаций, ремесел и искусства. Благодаря их воплощению среди народов, в которые воплотились монады людей с других планет, происходит необыкновенный взлет цивилизаций третьей расы. Окружающие их дикари, то есть монады вчерашних лунных животных, не способны так быстро развиваться, поскольку цивилизованные народы уже были таковыми на других планетах. Воинство каганов тьмы кармой понуждено воплотиться в первой половине третьей расы, чтобы развить рудиментарные проточеловеческие тела вчерашних лунных животных до такого состояния, когда они смогут принять монады людей, в том числе дхиан-каганов света. К тем и другим иногда применяется термин «сыны йоги». В позднем брахманизме, шактизме и шиваизме таковыми называются ученики Шивы, показанного в мифах первым йогом, вместе с тем духовное и аскетическое направление Шивы, Сатурна, выражают лишь низшие, телесно-эфирные формы йоги, и термин «сыны йоги» справедливее распространять лишь на сынов света, на сынов духовной йоги. Елена Петровна Блаватская. Следовательно, согласно учению, примечание, смотри, дополнение к письму Махатм номер 65, круг первый, человек, лунные монады, дозревшие до человека, в своем первом круге и в первой расе на глобусе Д нашей Земле, пребывая сознанием еще на высших глобусах, был эфирным существом, лунный дхиани, как человек, неразумным, но сверхдуховным. В каждой из последующих рас и субрас до середины третьей расы он развивается в более и более уплотненное или воплощенное существо, все более связан с физическим планом глобуса Д, но все еще с преобладанием эфирности. Он не имеет пола, и, подобно хладнокровным животным и растениям, он развивает чудовищные тела, соответствующие примитивности и грубости окружающих его условий. Круг второй. Он, человек, все еще гигант и эфирен, как и окружающая природа, но становится устойчивым и более уплотненным телом, более физическим человеком, но все же менее разумным, нежели духовным, ибо ум – более медленная и более трудная эволюция, нежели физическая форма. Круг третий. До первой половины третьей расы. Он имеет теперь совершенно конкретное или плотное физическое тело. Вначале это форма, подобная гигантской обезьяны, и теперь он, благодаря воплощению в этих гигантов, павших дхиан-каганов, более разумен, или вернее хитер, чем духовен, ибо по нисходящей дуге он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность затемнена и осенена нарождающейся рассудочностью. Во второй половине третьего круга его гигантское сложение уменьшается, и тело улучшается в своих тканях, и он становится более разумным существом, хотя для основной массы этих ранних существ он все еще больше обезьяна, нежели дев. АВ. Первые три круга представляют эмбриональное состояние Земли, а четвертый круг – ее рождение для полноценного развития на физическом плане.